«Да нет, куда мне торопиться? Я на отдыхе. Знаете, я вас вот о чем попрошу. Мне надо в поликлинику сбегать на процедуры. Может, вы посидите здесь, покараулите? Вдруг Леночка с Юрой приедут? Так-то я каждые 10 минут в окошко выглядываю, чтобы их не пропустить. У них ведь даже ключей от дома нет. Приедут усталые, с вещами, будут тут мыкаться, не знать, куда приткнуться. Я, конечно, записку вчера еще написала и к двери приколола, что, мол, ключи в доме номер 16, но я смотрю, вроде нет уже и записки». Она близоруко прищурилась и стала вглядываться в то место, где, по ее разумению, должна находиться записка. Но я уже подходил к двери, поэтому точно знал, что никакой записки там не было. «Ну что за люди? Вот скажите вы мне, что за люди?» Принялась она прочитать. «Ну кому нужна эта записка? Так ведь нет, сорвали, назло, чтоб другим напакостить. Так вы посидите. Если что, ключи у меня дома, 16-й номер, вам сын отдаст». «Посижу, посижу», — успокоил я заботливую соседку. «Я мигом, только процедуру приму и сразу назад». Женщина торопливо удалилась, а я остался сидеть во дворе, и в голове у меня была полная сумятица. Умер человек, который, по моим расчетам, должен был рассказать мне, что лежало в пропавшем неизвестно куда фиолетовом пакете с желтыми ручками. И еще он должен был мне рассказать, почему Ольга опоздала, возвращаясь из его дома в гостиницу. Может быть, она говорила ему, куда еще собиралась зайти. А может быть, она ходила куда-то перед тем, как принесла посылку Николаю Федоровичу, и вполне возможно, кое-что об этом говорила. А может быть, что-то задержало ее здесь, в этом доме. В любом случае, теперь мне этого уже не узнать. А я так надеялся. Из задумчивости меня вывел ломающийся босок, принадлежавший пареньку лет 18-19. «Здрасте. Вы случайно не из милиции?» Вопрос меня озадачил. Случайно я был из милиции. И не случайно тоже. Но стоит ли это афишировать? «Нет, пока», — отшутился я. «Я из дома». «А что?» «Жалко», — непритворно огорчился паренек. «Я думал, что вы из милиции». «А в чем проблема?» «Мне стало интересно. Может быть, ответы на мои вопросы находятся где-то рядом?» «Если вы были бы из милиции, вы бы мне дом открыли. Мне очень нужно». «А ты родственник, что ли?» Но парень не ответил. Вместо этого он быстро подошел к одному из окон, деловито осмотрел раму и вернулся к столу. «Понимаете, у деда Николая осталась кассета, которую я ему давал. Она чужая, ее нужно вернуть. Он же ее только на 3 дня брал. Там», — он неопределенно мотнул головой, — «уже ругаются, требуют или кассету вернуть, или деньги платить». «Что за кассета?» «Заложник номер 1, американский боевик». «А что, Николай Федорович боевиками увлекался?» «Да ты сядь, в ногах правды нету». Парень сел за стол напротив меня и покосился на лежавшую рядом пачку сигарет. «Можно сигаретку у вас взять?» «Бери. Тебя как зовут?» «Леня». «Так что, Леня, насчет боевиков?» Дед Николай их с удовольствием смотрел. Всегда спрашивал, что новенького есть. «Я в прокате видеокассет работаю», — пояснил Леня. «Дед пожилой уже был, так я кассеты ему домой носил, чтоб ему лишний раз не ходить. У нас с ним договоренность была. Как что-то новенькое появляется, я хватаю и приношу. Он посмотрит первые 5 минут и сразу говорит, будет он это брать или нет. Знаете, он плохой фильм от хорошего мог по первым кадрам отличить. Говорит, если в фильме есть настроение, если его мастер делал, то это уж по одним только титрам понятно, по графике и музыке. Ну вот, если он фильм оставляет, то платил за прокат». «А если не оставлял, то платил за хлопоты?» – понимающе спросил я. «Не с луны же я свалился, чтобы поверить, что современный юноша будет за просто так и чистосердечное спасибо бегать к пенсионеру с кассетами под мышкой». «Ну...» Парень так явно смутился, что мне и самому стало неловко. «А что в этом такого?» В его голосе зазвучал вызов, и я испугался, что контакт сейчас разрушится. «Ничего, все нормально», – поспешил я успокоить его. «А если ты приходил, а его дома не было, тогда как?» Вопрос попал в цель. Видимо, об этом и хотел заговорить Леня, но не знал, как подобраться к теме. «У него на одном окне стоит такая хитрая щеколда, которую можно было снаружи открыть, а потом закрыть. Кто не знает, ни в жизни не догадается. Дед мастер был на такие штуки. Он же всю жизнь в военной разведке проработал. Да ну? Да. А вы не знали? В общем, у нас уговор был. Если его дома нет, я окошко открываю, кассету кладу на стол, а он в комнате, как раз под окном стоит. Щеколду закрываю и ухожу. На другой день прихожу, и если, к примеру, его опять нет, снова окно открываю, а на столе или деньги лежат, или кассета. «Лихо вы придумали», — похвалил я. «А ты не боялся, что дед Николай тебя надует?» «Это как?» — нахмурился Леня. «А вот так. Посмотрит себе в полное удовольствие фильм, а на завтра вернет тебе кассету. Дескать, плохой фильм, не понравился, смотреть не буду». «Да что вы!» – рассмеялся он с явным облегчением. «Вы не знаете, как дед Николай фильмы смотрит. Он сначала два раза просматривает фильм целиком, а потом начинает его изучать по кусочкам. Кадры останавливает, назад прокручивает, замедление делает. Каждый боевой эпизод рассматривает, как под микроскопом. Особенно войсковые операции. У него на один фильм не меньше недели уходит». Парень говорил о Николае Федоровиче в настоящем времени, видимо, еще не свыкшись с его скоропостижной смертью. Да, любопытной личностью был Николай Федорович Вернигора. Военный разведчик в отставке, он и на склоне лет не утратил интерес к профессии, которой посвятил всю свою жизнь. Наверное, он был интереснейшим собеседником. Не мудрено, что Ольга могла засидеться у него в гостях, заслушавшись его рассказами. Особенно, если он затрагивал и чисто киношные вопросы. Как снято? Что правильно? Что неправильно? Что удалось? Что не удалось? И так далее. «Я, собственно, — подал голос Леня, — подумал, что...» Я уже и без того знал, о чем он подумал. Он хотел открыть окно и взять свою кассету. Между прочим, ничего плохого в этом не было. «Леня, это нехорошо», — лицемерно сказал я. «Давай дождемся дочку Николая Федоровича, она должна сегодня-завтра подъехать, и с ней ты все вопросы решишь». «Да ничего я с ней не решу!» – в отчаянии воскликнул он. «Вы думаете, ей до меня будет? Она же отца хранить приедет, а я со своей кассетой. А так вы свидетелем будете, что я ничего не возьму, только кассету, в случае чего подтвердите, что я ничего не украл». «Ладно», – неожиданно согласился я. «Валяй, открывай свою хитрую щеколду. Вводишь ты меня в грех на старости лет, ей-богу!» «Спасибо!» Леня обрадованно вскочил. Я даже не успел заметить то быстрое движение, при помощи которого он открыл окно. Видно, операцию он проделывал эту неоднократно и как следует натренировался. «Ну что, полезай теперь, пока никто не видит!» «А вы?» «А я следом за тобой, надо ж тебя проконтролировать!» усмехнулся я. Леня ловко залез через окно в комнату, и я последовал за ним. В доме у Николая Федоровича Вернигоры царил идеальный порядок, который не смогли нарушить даже его внезапная смерть и последовавший за ней приезд медиков и работников милиции. Я заметил, что Леня ни секунды не потратил на то, чтобы осмотреться, а сразу же уверенно двинулся к полированной мебельной стенке. Похоже, он и вправду был здесь частым гостем и пользовался доверием хозяина. Он открыл откидывающуюся крышку одной из секций и заглянул внутрь. «Вот она!» Он радостно обернулся ко мне, держа в руке видеокассету с яркой наклейкой. Я подошел поближе, не в силах бороться с любопытством. На двух полках ровными рядами стояли кассеты. На верхней полке – с названиями фильмов на наклейках, на нижней – с номерами. Подбор фильмов свидетельствовал о том, что вкус у Николая Федоровича был взыскательным и строгим. Видимо, здесь было то, что он не брал на прокат, а покупал, чтобы всегда иметь под рукой. Среди названий я заметил «Профессионала» с Бельмондо и Ассейном, «Список Шиндлера», «Утомленных солнцем», «Меморандум Квиллера» с блистательным Максом фон Сюдовым и Джоном Сигалом, несколько других очень известных лент. Были, конечно же, и наши «Офицеры», «Место встречи изменить нельзя» и даже все 12 серий про Штирлица. Фильмы, которые дороги не только тем, кому сейчас за 70. Я, например, «Офицеров» и сам смотрю с удовольствием, сколько бы раз их не показывали по телевизору. И каждый раз у меня в горле встает ком, когда командир полка, которого играет Георгий Юматов, возвращается из Москвы, отказавшись от назначения в генеральный штаб. Он едет с женой в открытой машине, а мимо идут танки, на маневры следуют. И вот один из танкистов открывает люк и спрашивает: «Товарищ генерал, вы насовсем вернулись или так, за вещами только?» Стало быть, все в полку знали, зачем их командир в Москву ездил. Генерал от такого нахальства дар речи потерял. Сидит и слова сказать не может. А жена его спокойно так, по-домашнему отвечает: «Да насовсем, Паша, насовсем». То есть она каждого, понимаете, каждого человека в полку по имени знает. Танкист этот встает во весь рост и на всю колонну кричит: «Насовсем! Насовсем!» Значит, каждый человек в этом полку переживал, не бросит ли их любимый командир ради непыльного штабного кресла. А он не бросил, потому что он офицер, и сын у него в войну погибший, и в этом же самом полку служил. Эпизод крохотный, меньше минуты длится. А как много в нем рассказано. Вот это и есть то мастерство, которое, судя по всему, понимал и ценил Николай Федорович Вернигора. Но мое внимание привлекло не это. Я смотрел на стоявшие на нижней полке кассеты с наклеенными на них номерами от 1 до 12 и видел, что одной кассеты не хватает. Следом за номером 8 шел номер 10. Все остальные были на месте и стояли строго по порядку. «А это что за кассеты?» – спросил я Леню. «Это дед Николай сам снимал. У него видеокамера хорошая, дочка привезла в подарок». «И что же он снимал?» «Ну, события всякие, праздники городские, фестивали, конкурсы, ветеранские дела. Его на свадьбы часто приглашали снимать. Дед говорил, что с молодости кино увлекался». «Так, очень интересно». Оргкомитетчик Гена сказал, что в фиолетовой пластиковой сумке Ольги Доренки было что-то по габаритам похожее на книгу. Уж не кассета ли? Под номером 9. Что же такое могло быть на этой кассете? Зачем Вернигора отдал ее Ольге? Семейное торжество или чествование его самого, и он решил подарить запись на память своим московским родственникам? В обмен, так сказать, на посылочку? Вполне возможно. Но все равно непонятно, куда делась эта фиолетовая сумка с желтыми ручками. Вчера Сергей Лисицын еще раз внимательнейшим образом осмотрел все вещи Доренко. Сумки среди них не было. И куда она запропастилась? Надо будет сказать Сереже, чтобы попросил следователя официально изъять эти кассеты и посмотреть, что на них записано. Хотя зачем? Какое отношение имеют эти любительские съемки к планомерному истреблению претенденток на первую премию кинофестиваля «Золотой орел»? Никакого. Мы проделали обратный путь через окно, и Леня ловко закрыл хитрую щеколду. Снова я не успел заметить, как он это делает. Спрашивать не стал, чтоб не насторожить парня. Доверил секрет незнакомому мужику, а тот возьми и окажись вором-домушником.